Глава 16. Знаешь, я испытываю определенные трудности, связанные с ограниченностью моего словарного запаса. Я размеренно вышагивал из угла в угол, сцепив руки перед собой, словно боялся, что какая-то мысль вырвется из них и убежит. Я обрисую тебе общую картину, так как я ее понял, а ты поправь меня, если что не так. «Валяй!» — кивнул овод, сидящий около окна, закинув правую руку на спинку стула. Некий побочный продукт жизнедеятельности покойного председателя Лиги корректоров, руководствуясь не совсем понятными мотивами, последовательно отправляет на тот свет ее членов, включая и собственного папашу. Угу. Возможно, им движет жажда мести, возможно, желание занять их место, но это не суть. Суть в другом. Своим завещанием председатель отдал ему половину своих полномочий в Совете Лиги. «Все так», — согласился овод. «И ты собираешься отыскать хирурга раньше, чем до него доберутся другие, но не для того, чтобы воздать ему по заслугам, а для того, чтобы на блюдечке поднести ему почти половину власти над миром. Членство в Лиге при этом автоматически сделает его недосягаемым для уголовного преследования, и после всех совершенных покушений он выйдет сухим из воды. В общих чертах все верно. А я — та ниточка, что должна вывести тебя на хирурга». «Да». «Абсурд! Бред! Маразм!» Я снова плюхнулся на стул. «У меня опять слова закончились. Чушь полнейшая! С чего ты взял, что я буду помогать тебе в осуществлении этой безумной затеи? Это в твоих же интересах», — пожал плечами овод. «Ты не в том положении, чтобы привередничать». «И каков же мой интерес?» «Хирург, наш козырь в разговоре с Сатаром. Тем более, что когда он отыщется, ты будешь Александру уже не нужен, и тебя оставят в покое». «Да что ты говоришь?» — съязвил я. «Я сделаю все от меня зависящее, чтобы тебя больше не трогали. Поверь, возможности для этого у меня имеются. Ты снова сможешь жить нормальной жизнью и не прятаться от полиции. Тебе что, этого мало?» «Что ты называешь нормальной жизнью? Как можно нормально жить в этом ненормальном мире?» «Что не так на сей раз?» «Разве может считаться нормальным мир, в котором торговля собственной душой является чем-то обыденным и даже престижным?» «Ты чрезмерно сгущаешь краски», — поморщился овод. «По сути, психокоррекция не так уж сильно отличается от любого другого контракта, налагающего на тебя определенные обязательства, и под которым ты ставишь свою подпись. Только тут от тебя не потребуется особых усилий, чтобы эти условия соблюдать. Это у тебя будет получаться само собой. Кому-то, возможно, нравится, когда за него думают другие. Но я так не могу. Я не хочу, чтобы в моей голове копались незнакомые люди и объясняли мне, что можно, а что нельзя. Это моя жизнь, и я проживу ее сам, без чужих подсказок. Пусть коряво, пусть я набью себе шишек, но я сделаю это сам». Я перевел дух. «Вот только в вашем безумном мире для таких, как я, похоже, скоро не останется места». «Ерунда», — отмахнулся овод. «Если разобраться, то место навалом». «Ну да, конечно. Куда ни сунься, первым делом спрашивают сертификат о прохождении психокоррекции. Нет? До свидания. И никого после этого уже не интересует ни твой диплом с отличием, ни прекрасные рекомендации. Можно подумать, будто работать буду не я, а эта дурацкая бумажка. Есть сертификат, медальон на шее, значит, ты человек. Нет, значит, ты ничто». «Ну, не везде же так. Есть много мест, где никаких сертификатов не спрашивают». «Ага, у мусорщиков, например. Да и то до поры до времени». «Ты можешь открыть собственное дело». «Я испытываю серьезные сомнения в том, что со мной кто-нибудь захочет сотрудничать». Я не выдержал и в сердцах грохнул кулаком по столу. «Проблема не в этом. Не для того я в институте парился, чтобы помой лопатой разгребать или попрошайничать. Я хочу быть полезным, Хочу, чтобы мои знания и способности работали над решением тех задач, для которых они приспособлены, для которых я их тренировал, а нет. В нашей группе несколько недоумков пикировались, но умнее от того не стали. Двое из них вообще ушли на второй круг. Зато теперь они все уже пристроены на тепленьких местечках и ни о чем не беспокоятся. Я не знаю, что они там нагородят, скорее всего, ничего хорошего. Но их-то взяли, а меня отфутболили. И так везде, где я совался. Я же говорю, этот мир ненормален, и я в нем никому не нужен. Тише, не горячись. Овод примирительно поднял руки перед собой. Безвыходных ситуаций не бывает. Да, наш мир несовершенен, но другого у нас нет, поэтому надо приспособиться и научиться жить в том, который есть. Я не хочу приспосабливаться. Я предпочитаю оставаться самим собой. Я знаю, что кое-чего достою, и не собираюсь ни перед кем заискивать. С таким портфолио, как у меня, не я должен бегать за работодателями, а они за мной. Ух ты, какие мы важные! А если теперь за человека все решает какая-то бумажка? Если тупой исполнитель ценнее классного специалиста? Если послушание важнее инициативы, то пусть этот дерьмовый мир катится ко всем чертям. Туда ему и дорога. В этом смысле то, что делает хирург, благо. Пусть продолжает. Уж коли я не могу изменить этот мир, то я хоть не буду мешать тому, кто на такое решился. Мне, по крайней мере, хуже от этого не будет. Закончив свое выступление, я подтянул бутылку к себе. Плеснул коньяка в рюмку и одним махом опрокинул ее в рот. «Понятно», — протянул Овод и прикрыл глаза, собираясь с мыслями. «Но как бы плох наш мир ни был, революции и потрясения вряд ли его улучшат». «Ну и наплевать!» «Знаешь, подавляющее большинство людей существующее положение вещей вполне устраивает. Они же пустышки, что с них взять?» «Почему ты говоришь о них с таким презрением?» «Потому что они — уроды. Умственные, моральные и интеллектуальные. Они позволили вычистить из своих голов все то, что делало их неповторимыми, делало их самими собой. Они отреклись от свободы воли, данной им Богом от рождения. Теперь они все на одно лицо — пустоголовые куклы, марионетки». Они как тупые овцы с радостным блеянием, бегущие за своим бараном. Они уже не общество, они стадо. На протяжении веков лучшие умы человечества разрабатывали все новые, более эффективные способы манипуляции людскими массами. Пресса, телевидение, интернет. И теперь идеальный вариант наконец найден. Его даже никто не пытается скрыть или замаскировать. Напротив, быть предсказуемым и послушным стало модно. Народ в очереди выстраивается, чтобы попасть в популярный салон, где им за их же собственные немалые деньги прополощут мозги, а после они гордо демонстрируют окружающим новенький медальон. «Смотрите все, я пустышка! Просто чудесно!» Изначально Бог создал людей разными. Чтобы теперь психокоррекция сделала их одинаковыми? Тьфу! Нравится тебе это или нет? Но тех, кто такое положение вещей одобряет, сейчас большинство. А ненормальные как раз те, кого меньше. То есть такие, как ты. Это теперь что, преступление? Пока еще нет, пожал плечами Овод. Но ты же знаешь, как эволюционируют различные нововведения. Экзотика, мода, рутина, обязанность. Тебя же не удивляет, если на работу не берут, скажем, неграмотного человека, который читать и писать не умеет. А когда-то толковые писари были на вес золота. То же самое на наших глазах происходит с психокоррекцией. Только вот темп несколько другой. Все укладывается в продолжительность жизни одного поколения. Оттого ты и выпал из ситуации. Ты просто за ней не поспеваешь. К чему весь этот треп? Я все пытаюсь объяснить тебе, что твои дергания являются, по сути, маханием кулаками после драки. Система уже сложилась, и она принята, повторяю, подавляющим большинством населения. Тебе придется с этим смириться и принять новые правила игры. Если же ты продолжишь упрямствовать и противопоставлять себя остальному обществу, то будь готов к тому, что и с тобой будут говорить уже по-другому. Лучше дело до этого не доводить. «Почему ты так усердно их защищаешь?» — возмутился я. «Ты что, их адвокат, что ли? Или ты и сам тоже пустоголовый? Просто я терпеть не могу людей, считающих свою точку зрения единственно верной. Вот и все. Разве я не прав?» «По-своему, да, прав. Но если послушать тебя с той стороны баррикад, то ты несешь горячечный бред. Есть вещи, не зависящие от точки зрения. Ой ли, никто не смеет мне указывать, о чем я имею право думать, а о чем нет». «Опять ты за свое», — вздохнул Овод. «Когда тебе прививку от туберкулеза делали, ты так же возмущался? Ведь это твое право болеть, чем захочешь, а?» «Я не хочу быть овцой!» — закричал я, ударяя кулаком по столу на каждом слове. «Не хочу!» «Ах так! И кем же ты тогда видишь себя в этом мире? Благородным оленем? Трепетной ланью? Матерым волком?» Овод, потеряв терпение, вскочил на ноги, с грохотом опрокинув стул. Подойдя к окну, он толкнул балконную дверь, которая с треском распахнулась, впустив внутрь шум вечернего города. «Иди сюда! Объясни мне, расскажи, как ты, такой гордый, самостоятельный и независимый, собираешься выжить в этой стране, населенной сплошь одними лишь овцами? Как?» «Выживу, не беспокойся!» «Ну да, переквалифицировавшись, в конце концов, в мусорщика!» Овод поднял стул и снова сел. «Если ты не желаешь подобного исхода, то рано или поздно, но тебе придется уступить. Пойми, что бы ни писали в книжках, что бы ни показывали в кино, один человек не способен изменить мир, даже если этот человек — хирург, так что на него не надейся». «Что ты имеешь в виду?» «Его уверенность в собственных силах растет с каждым новым покушением. Чем слабее становится Лига под его ударами, тем сильнее становится он сам. И как ты думаешь, поднявшись на самую вершину и окинув взглядом мир, что раскинулся у его ног, он развернется и тихо уйдет в тень? Почему бы и нет? Хотел бы я и сам в это верить, но, увы». Овод невесело усмехнулся. «Ты даже не представляешь себе, что власть способна сотворить с человеком. Я вижу, чувствую, как хирург меняется. Если его не остановить, то построенный им миропорядок будет именно таким, какого ты и боялся. Он уже не будет оглядываться на кодекс, и никто ему будет не указ. И вот тогда процедура психокоррекции вполне может стать действительно обязательной. Только в ее основе будет лежать установка не на послушание, а на подчинение». «Слушай, я малость недопонимаю», — замотал я головой. «Ты говоришь о том, что данного человека надо остановить, и одновременно хочешь поставить это чудовище во главе Лиги. Я опять потерял нить твоих рассуждений». «Одно другого не исключает. Получив желаемое досрочно, хирург лишится стимула для продолжения насилия и может оказаться вполне здравомыслящим человеком. В его отсутствие в Лиге всецело заправлял бы Александр Сатар. А он тоже далеко не ангел. Хирург мог бы выступить для него в роли противовеса. Чем больше голосов в Совете Лиги, тем труднее протолкнуть через него какую-нибудь глупость». «Попахивает белой горячкой». «Покойному председателю было лучше знать. Они же оба его сыновья». «А, так это была его идея. Тогда она попахивает старческим маразмом». «Так, похоже, что наш разговор зашел в тупик». Я молча кивнул. «Сам не знаю почему, но я пытаюсь хоть как-то помочь тебе. Образумить немного». Овод закупорил бутылку и спрятал ее в шкаф. «Но ты на все мои попытки плевал с высокой колокольни». «Именно. Ладно, раз перспектива спасения мира тебя не привлекает, тогда на досуге подумай вот о чем». Убрав посуду со стола, Овод остановился в дверном проеме, прислонившись к косяку. «Убийство председателя, скорее всего, не последнее в череде кровавых покушений. Сейчас у тебя есть реальная возможность положить ей конец. Если ты этого не сделаешь, то все последующие смерти будут и на твоей совести. На сегодня у меня все, ты как хочешь, а я пошел спать». Мерзавец таки нащупал мое уязвимое место. Нельзя сказать, конечно, что я тут же взял и передумал, но настроение он мне подпортил изрядно. Сон не шел. Мысли, как привязанные, вертелись вокруг одного и того же. За всю предыдущую жизнь я видел покойника всего один раз — на похоронах дедушки. Тогда все обстояло чинно, мирно и уважительно, что ли. А теперь смерть повернулась ко мне другой стороной — кровавой и безжалостной. Стоило мне смежить веки, как перед глазами всплывало то лиловое лицо извивающегося на асфальте Вадика, то виднеющееся в развороченном дверном проеме патрульной машины окровавленное тело, с которого взрывом сорвало почти всю одежду, то еще что-нибудь. А воображение старательно дорисовывало дополнительные драматические подробности. Быть может, этот человек через пару дней собирался поехать в отпуск, к морю. Его маленький сынишка уже упаковывает свой рюкзачок, складывая в него любимые игрушки. Жена отгладила новую рубашку и повесила ее на вешалку в коридоре, чтобы примерить, когда муж вернется с работы. И тут раздается звонок телефона. Тьфу, черт! Я в очередной раз перевернулся на другой бок. От отвращения к самому себе даже защипало в глазах. Но еще хуже было то, что я все равно не собирался соглашаться на предложение Овода. Я не хотел играть в чужие игры, тем более в роли жертвенной пешки.